За ними следили аполисцирующие глаза драконов. Время от времени оттуда долетал довольный свист. Еще выше, у звездной скалы, Лесса увидела силуэты трех зверей. Рамота и Мнемент сидели справа от дежурного дракона. Их крылья переплелись. В этот вечер они оба были довольны. И Лесса слышала, как переливчатые трели Рамоты смешались с басистым воркованием Мнемента. Она облегченно вздохнула. Наконец-то к королеве вернулось доброе расположение духа. Оставалось надеяться, что Рамота не скоро поднимется в брачный полет. Когда они вошли в комнату, худощавая фигура мастера-фермера склонилась над самым большим контейнером. Андемон внимательно изучал листья молодого лунного дерева. Флар с волнением смотрел на него. Тон, явно не способный проникнуться торжественностью момента, скалил зубы в усмешке. Заметив Нора, Флар широко улыбнулся и шагнул навстречу, протягивая руку. Манора сказала, что Брекка наконец очнулась. Я был бы еще счастливей, если бы она запечатлила королеву. Вряд ли стоило на это рассчитывать. В голосе коричневого всадника явно прозвучал упрек, и улыбка сползла с лица Флара. Но он быстро пришел в себя и потащил брата к зеленым саженцам. Погляди! Мы заразили почву в этих трех контейнерах, когда Нтон раздобыл нить. Флар понизил голос, не желая мешать исследованиям Андемона. Личинки уничтожили ее, каждый клочок, и ожоги на листьях от ударов нитей уже заживают. Я надеюсь, мастер Андемон сумеет объяснить нам, что происходит. Андемон выпрямился, его нижняя челюсть, тяжелая и угловатая, как наковальня, продолжала покоиться на груди. Склонив голову, он угрюмо рассматривал содержимое большого лотка. Его пальцы с толстыми суставами нервно теребили ворот перемазанной землей рубахи. Видимо, посыльный из веера привез его прямо с поля. Наконец мастер заморгал и, сморщившись, потер глаза ладонью. «Я ничего не могу объяснить, мой добрый господин. Я не знаю». И если все, что ты рассказал мне, правда, то...» Он сделал паузу, потом поднял глаза на Флара. «То я испытываю страх». «Почему же?» — спросил Флар с удивленной улыбкой. «Разве ты не понимаешь, что это значит? Если личинки смогут привыкнуть к нашим северным почвам и климату, и если они будут делать то, что мы, все мы...» Плавным жестом он обвел собравшихся, орфиста, своего брата, Нтона и Лесу, наблюдали здесь и на юге, то Перну не надо больше страшиться нитей. Мастер расправил плечи и набрал в грудь воздуха, то ли собираясь возразить против столь необычного вывода, то ли поддержать его. Он бросил отчаянный взгляд на орфиста, словно свидетельство этого человека было главным. «Ты видел сам, как личинки справились с нитью?» Орфист кивнул. «И это было 5 дней назад?» Орфист подтвердил снова. Ткань просторной рубашки Андемона заколыхалась. Мастера била дрожь. Он нерешительно, с ужасом посмотрел вниз, на контейнер. Потом внезапно шагнул вперед, снова склонившись над саженцами лунного дерева. Сделав глубокий вздох, мастер протянул узловатую руку. На мгновение задержал ее над краем контейнера и, закрыв глаза, погрузил в почву. Когда он поднял руку, на его ладони лежала горсть влажной земли. Андемон открыл глаза и поднес сероватый комок пламени светильника, рассматривая кишевших в нем личинок. Зрачки его расширились, и с возгласом отвращения он отшвырнул от себя липкий ком, словно тот жег ему пальцы. Раздался мокрый шлепок. Сырая почва расплылась в блин на каменном полу. Личинки рассыпались. «Что случилось, мастер? Там уже не осталось и следа нити!» «Это вредители!» — с сердитым разочарованием воскликнул Андемон. «В южных районах континента мы столетиями пытаемся избавиться от них». Он брезгливо наблюдал, как Флар, осторожно подобрав личинок с пола, бросил их в ближайший контейнер. «Они губят посадки!» И уничтожить их не легче, чем песчаных червей Айгена. Стоит им попасть в поля, и все растения завянут, сбросят листву и погибнут.